260. Вначале шла за вашим голосом. Потом пришел образ девочки 7 лет в белом платье с длинными волнистыми каштановыми волосами. Она шла, держась за руки со взрослыми большими силуэтами. Потом снова четко шла за вашим голосом. За зеркалом пыталась различить, кто я, что на мне. Было сложно вначале. Это был светло-голубовато-серебристый цвет тела или костюма, или доспехи, то есть какой-то объем ощущался. Сапоги с острыми носами, а на теле были острые лоскутки объемные. На голове то ли волос было много, то ли шлем, тоже ощущался объем. Это был молодой мужчина, но когда нужно было выйти из комнаты, он очень энергично и легко вышел, передвигался быстро. Выйдя из комнаты, увидел женщину, очень сильная сердечная связь, горела в груди, и у нее в области грудной клетки было очень горячо. По ощущению, энергетика, как у мужчины, с которым я живу сейчас. Выйдя там на улицу, он сел или на лошадь, или на какой-то движущийся объект, и очень быстро и лихо унесся, как будто улетел. Потом в доме он раздавал разные указания, контролировал все, был очень весел и энергичен. Перед смертью беспокоился, что не научил вести хозяйство родных, и они могут разориться. Они горевали по нему. Когда вы задавали важные вопросы о той жизни, начинала сосредотачиваться. Мне было мало для этого времени, не успевала зафиксировать. Уже другие вопросы были. Основной связующей нити не успела тогда понять. Возможно, из-за важности подключался ум. Тело было очень расслаблено, не ощущалось совсем, несмотря на то, что вначале был дискомфорт в теле. Я была не телом. В конце не хотелось так быстро возвращаться, очень глубокое погружение. Все тела были расслаблены. Благодарю. Очень ценно. После регрессии пульсировало в области межбровья. 261. На первом занятии легко вошла в транс. Прошла сквозь зеркало, спустилась по лестнице, потом полный провал и по лестнице поднялась. Не пойму, что случилось. 262. Признаюсь сразу, взяла и этот курс регрессии, чтобы настроиться на волну с первых минут, а то и заранее. Так как у меня совпадали предыдущие регрессии с работой, то, выбегая с работы за пару минут до начала встречи, не всегда могла отпустить мозги. Дело в том, что работаю в приемном отделении детским врачом, и график не поменять. И разные ситуации с больными детьми, и мозг все время анализирует даже после выхода из больницы. Особенности нашей профессии связаны с людьми. Так вот, решила взять этот второй курс, так как дни нерабочие, и была счастлива, объявив маме, что я буду занята и не беспокоить меня 3,5 часа. Начав путешествие с вами в регрессию, был жуткий шторм на улице, которого юг Португалии еще не видел, и мальчик соседский над нами стал бить по мячу прямо надо мной. Вроде отвлеклась, и иду в дорогих одеждах и в золотых туфельках молодой девушкой, и мысль: «Я куртизанка», и меня это вообще не смутило. Мне 23 года, я стройна и молода, знаю себе цену. И вдруг слышу, открывается дверь входная в мою комнату, где я практикую. Чувствую поток сквозняка и холодного воздуха и понимаю, моя мамуля приперлась. Я, конечно, ничего не говорила, только мысли все были, чего она зашла. Я же предупреждала. Она ничего не сказала, побыла и вышла тихонько, слава богу. Я продолжаю слушать вас и уже вижу, сидит подросток, девочка с фиолетовыми короткими волосами и чем-то недовольна, вроде плачет. Из одежды топ на груди и шорты-велосипедки. Я так и не поняла, что это и кто это. И опять мысли, почему мама моя меня отвлекла? Что могло такое случиться, чтобы она прямо вошла и была несколько минут в комнате? Вроде опять вернулась. И опять третий образ, но никак не могу вспомнить. По ощущениям, мужчина средних лет и ничего больше. Закончив практику, я заглянула к маме в комнату и спросила, что случилось и что она хотела. И тут ответ: А мне конфету захотелось, и я зашла в зал, чтобы ее взять. Но ее там не было, и я ушла. Я даже не знала, что и ответить ей. Нет комментариев. 263. Девушка со спины, с волнистыми русыми волосами ниже лопаток, очень приятная, светлая, легкая. На ногах старинные сапожки, длинная юбка и белая блузка с жилеткой. Время и обстановка — ковбойские времена. Фото мужчины и женщины на повозке, куда-то едут. Комната очень простая, деревянный стол и кровать, застеленная светлым постельным бельем. Атмосфера теплая и уютная. Та же девушка, но уже в возрасте, с круглым приятным лицом и хорошо уложенными седыми волосами. Было ее обращение к одному или двум мальчикам. Общее впечатление очень приятное, спокойное. 264. Благодарю за уникальный опыт и интересное путешествие. Мне полностью удалось погрузиться в регрессию сначала, увидев себя юной белокурой девушкой, шагающей вниз по лестнице, в поиске книг, надписей и фотографий, на которых я отчетливо увидела умершую маму бывшего супруга, а также ее саму в кабинете, устраивающейся на работу машинисткой. На вопрос о моем имени был четкий ответ — Ольга. Эти фрагменты видений были прерваны ярким появлением женщины в черном платье, которая ворвалась в кабинет, и далее в ее образе я шагала по просторным комнатам и залам с высокими потолками и окнами. В руках у меня был бокал шампанского. Выглянув в окно, женщина вышла на улицу с запечатанным письмом в поисках экипажа. Судя по архитектуре, это был центр европейского города XIX века. Были неотчетливые видения похорон в пустом каменном соборе. Перед выходом из регрессии появился грузный молодой мужчина в средневековом костюме XVI века, который кряхтел и явно не хотел подниматься по лестнице. 265. Мне очень сложно было отпустить контроль, и поэтому сложилось впечатление, что я просто фантазировала. Видела себя маленькой девочкой 5 лет, но умерла в очень преклонном возрасте. Имя свое, кроме того, что сейчас, не услышала, людей особо не видела. Я так ждала этот день, спешила домой, чтобы успеть, но потом разочаровалась сама в себе. Думала хоть как-то найти ответы на свои вопросы, но не получилось у меня, может, просто от банального недоверия к себе самой. 266. Запрос был «Проблемы с деньгами». Погрузилась в свое детство, нашла подклад, увидела, кто его сделал. Как такое возможно? Почему такая жизнь? 267. У меня тоже вопрос — как отличить, не сама ли я все это выдумала, или то, что я видела, было именно таким? Мне показалось, что все слишком красиво, если можно так сказать. В регрессии я увидела старинную мебель, но красивую и изысканную. Она была одного стиля, коричневая, но это был минимализм, вокруг нет ничего лишнего. На стене только одна картина. Когда открываю шкаф, думаю, что там будут разноцветные красивые платья, но увидела одежду монахини, все черные, черные сандалии. Посмотрев на себя дальше, я увидела, что у меня все было скромно: длинная темная юбка, лодочки на ногах и платок на голове. А когда я смотрела в зеркало, сняла платок и увидела такое нежное лицо. Ухоженные, но уже старые седые волосы, а на пальце было красивое кольцо с драгоценным камнем. В ушах нежные сережки. У меня было такое ощущение, что когда я смотрела на юбку, то я такая старая и пухлая. Однако, когда я смотрела в зеркало, я была совсем другой, опрятной и красивой, но все равно старой, с такой искренностью внутри. Потом пришел мужчина и подарил мне подарок, но я его не узнала. Там была шкатулка с кольцами с драгоценными камнями, очень красивыми, и амулетом, похожим на маленькую бутылочку эликсира. Рядом со мной был мужчина, которого я только недавно встретила, поэтому я тоже смущена, что увидела его. Он помогал и поддерживал меня с такой любовью и искренностью. От него исходила большая любовь. Находясь в этой комнате, я варила какие-то настои посреди комнаты, видела большой котел, а рядом с ним кровать, на которой лежал больной человек. Я его исцеляла, лечила. Мне казалось, что я важный человек и помогаю другим. Когда нужно было идти к себе домой, то увидела, что дом располагался между горами и немного выше, чтобы можно было наблюдать за всей деревней, находившейся в долине. Это была Грузия. Передо мной стоял деревянный дом с террасой, выходящей на деревню. Двое внуков выбежали из дома, а меня встретил дома муж, тот самый мужчина, который был в комнате, где я готовила настои. Спальня была светлая и простая, но милая и теплая. На мой вопрос, какова моя миссия в жизни, мне пришел ответ — безусловная любовь, любить себя и принимать себя. В той жизни я умерла в возрасте 96 лет и была счастлива. Когда нам нужно было поехать туда, где мы чувствовали себя лучше всего в нашей жизни, я увидела себя лидером, солдатом. Я сражалась вместе со всеми в бою. Все меня слушали и хвалили. Но это было не чувство высокомерия, а такое удовлетворение и гордость от того, что люди слушают меня и идут за мной. Рядом со мной была моя жена. Другим я казался героем. Я хочу поделиться этим с вами, потому что обычно, когда мне говорят о карме, о том, кем я была, это не значит, что я была святой. Так что, возможно, когда я это увидела, я сразу задумалась, а может ли это быть на самом деле так? Потому что я вообще считаю, что в прошлых жизнях я не была пушистой. И после этого регресса у меня еще больше появилось желание поехать в Грузию. Все время думала об этом до этого. 268. Я только мельком увидела, полностью погружаться не получилось. Но это была точно не Киргизия, я из Бишкека, а за граница. Лиц женщин не видела, только мужчин. Лишь это увидела. 269. Я видел совсем немного. Кажется, уснул, выключился. Не знаю, что это было, но в один момент я увидел, что я очень старая женщина с седыми вьющимися волосами до плеч, светлым лицом, но морщинистой кожей. Я была в комнате. Все было в серых тонах, одежда на мне тоже была серой. Я видела шкаф, стул, кровать, какую-то потертую и старую. Я была совсем одна. А потом я снова провалился, уснул, проснулся и открыл глаза, когда вы сказали возвращаться. Большое спасибо за этот опыт. 270. Я проходила регрессию на следующий день утром, вроде и выспалась, но все время куда-то проваливалась. Один момент видела себя маленькой, приблизительно 4 годика этой жизни. Есть такая фотография. Голос хорошо слышала, и все поднималось, опускалось по лестнице и открывало двери. После регрессии чувствую себя очень хорошо отдохнувшей, и это очень хорошо. 271. За день до регрессии я подготовился, но в день регрессии возникли препятствия. У меня не было наушников, я пошел их покупать, но они не работали. Потом позвонил сын и сказал, что мне нужно забрать его из школы, где он учится в другом городе, и привезти его оттуда домой. Каким-то образом мне удалось вовремя добраться до регрессии и найти старые наушники. Я нервничал, но упражнения на расслабление рук сработали. Мальчик сидел на руках. В регрессии я увидел себя как богатого человека, или я не знаю, был ли это действительно я. Я не запомнил имени этого человека. Если бы мне пришлось представить себя мертвым в теле этого мужчины, я увидел плачущую молодую женщину. Меня это немного раздражало. Я не понимал, почему она плачет. Она плакала на моих похоронах у могилы. Ее лицо напомнило мне сына бывшей жены мужа. Мне это немного противно, этот плач. Теперь мне кажется, что тут есть какая-то связь. Бывшая жена мужчины использовала ребенка для шантажа и издевательства, прося нас постоянно заботиться о ребенке, выдвигая требования и даже говоря с усмешкой: «Вы можете здесь спорить, но о моем ребенке нужно заботиться, и я должна иметь возможность делать все, что захочу». И этот ребенок не хотел быть со своей матерью, а мужчина был как околдованный. Он не обращал внимания на ребенка, которого имел от меня, не заботился о нем и даже плохо о нем говорил. Ребенок этой бывшей жены, который был на 1,5 года старше моего ребенка, разрушил жизнь нашей семьи и причинил много страданий. Теперь все кончено, потому что ребенок уже большой. В какой-то момент я попросила мужа не разрешать ребенку жить с нами, потому что это мешает семейной жизни, не пускать его, потому что это принесет нашей семье только беду. Однако мужчина до сих пор не развелся со своей бывшей женой из-за раздела имущества. Но этот ребенок к нам не ходит, и у этого ребенка сейчас все хорошо в жизни. И жизнь бывшей жены тоже прекрасна. Она живет как королева и знает, как заставить всех мужчин работать на нее. Но наша семейная жизнь разрушена, и мы устраняем последствия. Наши духовные раны глубоки, и мы работаем над собой. Это, наверное, карма для развития души. 272. Не получилось визуализировать, но в моменты проскакивало, что я маленькая девочка лет 4-5, светлорусая, с пухлыми щеками и губами. Живу в глухой глуши, в старом доме, как будто это средневековье. Вокруг никого не видела, но в моменте показалось, что меня задушили под водой. Возможно, из-за бедности, так как было ощущение, что я умерла от голода, или, может, родители сами задушили меня из-за того, что нечем было кормить. На своих похоронах я увидела только одну мать. Она была очень худая, вся седая, в черном платье, стояла и плакала. Погрузиться в транс у меня не получилось, поэтому, возможно, этот сценарий я сама додумала. Не знаю. 273. Открыв дверь, я увидела перед собой висящие белые, как простыни, занавески с красивыми кружевами. Далее сидела молодая женщина и шила на старинной швейной машине. Подойдя к зеркалу, я увидела себя мужчиной с темными бровями и карими глазами. На голове был белый парик, как из 18 века. Я ходила и объясняла этой женщине, как шить. Она была моей помощницей, кто именно, не знаю. Имя начиналось на букву «Ф». Наверное, я был щеголеватым портным, потому что очень важничал перед зеркалом в этом парике. Умер в 46 лет от какой-то странной болезни. Был одинок, не имел семьи, перед смертью даже некому было подать воды. Очень сожалел о своем одиночестве. В реальной жизни мне нравится одиночество. У меня немного друзей, не люблю первой звонить или куда-то приглашать. Я не замкнутый человек, но в одиночестве чувствую себя лучше. 274. Я очнулась в темной комнате в теле молодой женщины с кудрявыми темными волосами. На мне было коричневое длинное платье из плотной ткани, поверх которого был завязан белый фартук. Волосы были убраны под белый чепец, на ногах одеты соломенные тапки. В доме была печь, и из нее пахло хлебом. Я вышла на улицу, под ногами захрустел снег. Я посмотрела вокруг, но никого не увидела. У меня было ощущение, что я нахожусь в какой-то деревне, и все уже давно спят. Мое внимание привлекло небо, усыпанное звездами, и тишина зимней ночи. Когда я вернулась обратно в дом, попыталась кого-то найти и спросить, кто я и где нахожусь. Помню, как у меня появилась тревожность. В доме больше никого не было. Я легла на деревянную лавку рядом с печкой и уснула. Когда проснулась, на улице уже было светло. Я вышла из дома и пошла по дороге к какой-то усадьбе, большому дому, где я, видимо, работала прислугой. Помню, как я весь день убиралась и наблюдала за жителями дома. Дом был светлый, и его жители были одеты в светлые одежды. У меня были странные мысли в голове, ощущение одиночества и свободы одновременно, облегчение от того, что мне не надо принимать никаких больших решений, и моя жизнь довольно предсказуема и упорядочена, и в то же время скука от пустоты того, что я делала. 275. Саму регрессию проспал, но пытался проснуться в конце. Сон сильнее меня. Регрессия прошла по записи. Пишу от второго лица. Летний приятный день. Деревья. Еду на коне или легкой кибитке. Приехал в усадьбу или имение. Ясная и солнечная погода. По дороге смотрел на небо. Сквозь ветки и листья светило солнце. Так тепло и мягко внутри. Вокруг люди, крестьяне на улице занимаются своими делами. Когда ехал, просто смотрели, как бы поздоровались. Дом, комната, кровать и почему-то два портрета — Дзержинский и Ленин. Так у меня выскочили. Акцент из всего — борода и усы. Образ молодого. Когда говорилось о похоронах, был яркий и солнечный золотой свет. Сильное приятное солнце словно внутрь светило или в его луче был, а когда надо было встать и идти назад, встал человек старших лет в темной одежде. В комнате немного света. Он бодро и четко с уверенностью делал то, о чем говорил голос, ведущего регрессию. Когда спускались по лестнице, небо со звездами привлекло внимание, все остальное фоном слышал. А вот небо со звездами и какое-то доверие к этому внутри, тепло без обмана. Смотришь или голос, или мысль в голове. Смотри внутри, то есть в нем на небе. 276. Когда я спустился по последней лестнице, двери не было, но я понял, что нахожусь в пещере. Когда вошел в пещеру, я увидел себя в костюме, коричневые брюки и зеленая куртка. Мои ноги были босыми, и я боялся, что у меня желтые ногти. Затем я посмотрел направо и увидел дракона. Он был большой и смотрел на меня. Я положил руку на дракона. Ощущение было интересным, и я помню, что много улыбался. Я также увидел в пещере шкаф с двумя блестящими золотыми коронами и большим зеркалом на нем. Я посмотрел в зеркало и снова улыбнулся. Лег в пещере глубже, потому что там не было кровати. Я не мог закрыть глаза, потому что там светился свет и бежал ручей. Иногда я чувствовал себя как в сказке, видел луг и большую яму, но не видел своих похорон. В какой-то момент появилось человеческое лицо, но я его не узнал. Я много улыбался, мне не хотелось покидать пещеру, потому что мне казалось, что мне еще многое предстоит увидеть и почувствовать. После регрессии я чувствую себя спокойнее, мне хочется жить более активной жизнью, хочется все время что-то делать. 277. Увидела себя молодым мужчиной, пришло имя Григорий. Видела себя в красивой яркой жилетке возле дома на улице, но босиком. Людей не было, но в доме моем была женщина. Это моя бабушка по папе в этой жизни. Она умерла 40 лет назад. Спала я в доме, в гамаке. Умерла от старости, но похороны свои не увидела, хотя яркие вспышки огня были. Может, меня кремировали, но я не видела. Все время была бурная горная река ярко-зеленого цвета возле дома, где я жила. 278. В этот раз получилось частично. На свои вопросы не получила ответы. Опять был калейдоскоп бессвязный. Наверное, так надо было. Может, что-то закрыто пока для глубокого понимания. Я какой-то мужчина. Вокруг меня люди в рясах малиновых, священники. Средние века. Я умерла, и они пошли готовиться к похоронам. Начали шептаться, беспокоиться, суетиться. Туман, река. Очень начал болеть живот, как будто крутило. Снился какой-то заговор, предательство, горечь от предательства. Потом я, красивая девушка, идущая по каменной лестнице. Какие-то непонятные предметы и ветки деревьев. Это все. Благодарю вас за интересный опыт. 279. Видела себя молодой женщиной с длинной темной косой в блузке и длинной юбке. Умерла молодой, остался совсем маленький ребенок. На похоронах видела ребенка, сидящего рядом, и мужа, находившегося у моих ног со склоненной головой. Муж был в светлой военной форме и фуражке. Все было без отрицательных эмоций и боли, как-то спокойно, обыденно. 280. Я был пожилым мужчиной, аристократом, одетым в красивые одежды, и сидел за письменным столом в своем кабинете. Много писал. Когда выходил из кабинета, видел множество людей, сотрудников, работавших в том же здании. Я умер в старости, окруженный людьми, с ощущением покоя и большого вклада во благо человечества. Но я не понял, что именно совершил. Было чувство, что в следующих жизнях нужно научиться освободиться от привязанностей. 281. Вижу свой уютный и добротный дом в красивом лесу. Я — простой русский мужик в лаптях, живущий приблизительно в 17-18 веке. Я высокий, сильный, здоровый, энергичный, голубоглазый блондин с бородой. За деревянным столом пишу письмо государю о прошении материальной помощи. Теперь я стою возле своего дома в своей деревне, и вокруг меня мои односельчане, и молодые, и старики, и дети. Они все смотрят и ждут от меня ответа государя. К нам был благосклонен государь и дал помощь. Мы строим, вернее, расширяем свою деревню. Чувствую, что через века это будет мегаполис, большой, красивый и известный мегаполис. Но в возрасте 42 лет при строительстве деревни меня в лесу разодрал дикий зверь, скорее всего, рысь. Меня охранили всей деревней. Семьи своей я не видела, но чувства одиночества нет. Может, они и были, но, видимо, это было не столь важно. Была другая цель и задача. 282. Я видела себя девушкой в чепце и длинном платье, довольно молодой. Я ушла из дома, в котором служила у хороших людей. Оставила у них своего младенца в надежде, что они о нем позаботятся. Почему? Не знаю. Наверное, родила его вне брака. Ушла далеко, очень страдая. Это был мальчик. 283. Это был мужчина средних лет, очень красивый, в черной рясе. То есть это был проповедник, похож на тех, что в Риме, и было много книг. Он был один, но не в келье, а в большом замке, по ощущениям сам отрекся от внешнего мира. Написал «Возлюби». В тайнике был серебряный ваджра Шивы, забрала с собой. Перед тем, как душа покинула тело, пронесся образ девушки в бело-черных одеждах. Мужчина сожалел о чем-то, связанном с ней. На прощании были его последователи, молодые монахи, что-то цитировали из его учений. 284. Конечно, очень волнительно, что я увидела. Я пришла в комнату, где сидело много мужей в длинных одеждах. Они смотрели на меня доброжелательно, немного изучающим взглядом, с интересом. Один из них сказал: «Теперь ты одна из нас». И я оказалась в жизни, которая показывала, почему я одна из них. Люди, которые там жили, как будто люди из будущего, как просветленные. И я среди них, как будто их управитель или кто-то вроде управителя. Но этим людям вместе со мной пришлось пройти через волны какой-то грязи, хаоса и тяжелых моральных и физических нагрузок. Мы прошли через это, потому что потом было солнечно и светло для всех. То есть мы прошли вместе через много испытаний. Когда я умерла, со мной прощались как с воином и мудрым правителем. Вот это все видели люди, которые сказали, что я одна у них. С собой я принесла яркий, прозрачный зеленый камень. Кто я? Одна из них. 285. Не получилось ничего увидеть. Чувствовала, что проваливалась, но потом опять слышала ваш голос и понимала, что очень хочу получить ответы на то, что вы говорили про смысл, куда идти дальше. Наверное, от большого желания ничего не вышло, да и днем было какое-то ощущение пустоты, безысходности и плаксивости. После того, как открыла глаза, почувствовала бодрость, которой давно уже не испытываю, а глаза не слушались, не было четкости, ваше изображение было окутано туманом, как вы говорили в регрессии про густой туман. 286. Я очень быстро и очень глубоко куда-то провалилась, даже дверь не успела открыть. Я не слышала вас вообще, не слышала, что вы говорили. Не могу вспомнить, что я видела. Помню только, что снова была не одна. Но на этот раз ощущения были другие. В прошлой регрессии было много темноты и внутри, и снаружи во всех смыслах. На этот раз было что-то хорошее, светлое во всех смыслах. И был человек, мужчина. Мы знаем друг друга, он мне улыбался, мы о чем-то разговаривали. Мы просто друзья, может быть, партнеры, не знаю, но точно не состоим в близких отношениях. Я ему доверяла. Время от времени я слышала вас и возвращалась, как будто шла на ваш голос. Но потом в секунду снова проваливалась. Время снова пролетело очень быстро и неощутимо, как будто всего 5 минут. 287. Я император в красных одеждах. Дворец. У меня нет семьи. Мне больше 50 лет. Я одинок, и вокруг меня только слуги. Есть собака породы борзая. Вся моя жизнь посвящена правлению. Подвожу итоги. Слово, которое пишу — любовь. Пожелание себе — живи и радуйся. Огромное сожаление, что упущены возможности личного счастья. Меня отравили или я сам отравился? Не понял. Лежу в ванной на полу, суетятся слуги. Похороны, дворцовая площадь забита людьми. Меня несут. Я слышу, что люди горюют, уважают и сожалеют о моей кончине. Рождение в новой семье. Лето, солнце, мама и папа счастливы в белых одеждах. У мамы венок из полевых цветов на голове. Папа и мама смеются, держат меня за руки. Я девочка 5 лет, очень счастливая. 288. Вылетела в светлое, яркое и солнечное пространство природы. Лагуна, горы справа и слева, а впереди море бескрайнее. Я молодая девушка, бегаю, пляшу, ношусь по пляжу, радуюсь свободе. Она для меня самое ценное, что есть в этой жизни. Кто я? Дочь богатого султана. На мне расшитые золотом одежды и богатые украшения. У меня строгий, но любящий отец, который хочет мне только счастья, поэтому решил выдать меня замуж за нелюбимого, но богатого султана. А мне не хочется за него выходить. Я вообще занимаюсь наукой. Мне интересно быть образованной и независимой женщиной, открывать неизведанный мир и общаться с простыми людьми. У меня тайник в пещере справа. Там какие-то вещицы. Томик стихов восточного поэта, стол принадлежности. Я пишу арабской вязью, рисую знак Омега, разные звезды. Взяла себе кольцо с разноцветными камнями на память. Мать моя не одобряет такого поведения, но отец особо не сверяется с ее мнением. Он меня понимает и оставляет затею замужества. Я уверенная в себе, дерзкая, своенравная, но отца очень люблю и слушаюсь. Ванна с фиолетовым светом, опускаюсь, чувствую, как моя кожа словно расправляется. Дальше вспышка из другой жизни. Поезд, и я еду в вагоне-ресторане. Вижу сидящего ко мне спиной офицера, он читает газету. Я наблюдаю за ним. По ощущениям, я девушка, стою. Может быть, официантка. Потом увидела себя за прилавком салона, богатого, яркого. Я упаковываю что-то в коробку. Красивая бежевая с бордо бумага с золотыми вензелями. Но я просто прикасаюсь к ней. Может, кто-то другой упаковал, а я наблюдаю. Вернулась в первую жизнь, где я уже пожилая женщина, на кровати, решила уже оставить свою огромную семью, мужа, детей. Душа моя улетела к потолку и наблюдает картину. Кто-то плачет, кто-то понимающе говорит. Она с нами. Маленький сын подбегает к кровати, Его берет на руки отец, успокаивает. «Я улетаю, там все хорошо, они справятся без меня. Независимость — вот что мне нужно в новой жизни. И пусть теперь у меня будет мама вместо отца. Вижу прекрасные очертания башен дворца, купол мечети, как облако голубое в белом свете меня встречают, и я в свете золотом». Нашла родителей и полетела навстречу свету опять рождаться в свою жизнь.